«Эфе, можно вас на пару слов?» Собрав всю решительность в кулак, потребовал юноша. «Я слушаю», — донеслось из-под одежды Россы. «Что вы с ней сделали? Объяснитесь». «Ничего нового. Провожу обучение согласно предписаниям». «Вранье. Скажите правду, а иначе?» «А иначе, что?» — безмятежным тоном уточнил терминал. «Прекратите, вы оба», — попыталась вмешаться Астра. «При всем уважении, офицер, я сейчас не с вами разговариваю», — рыкнул Наринс. «Пусть выскажется, его ведь что-то мучает». «Я прав, мальчик», — в голосе артефакта проступили издевательские нотки. «Вы не раз управляли ее телом, много знаете и владеете магией. Далась вам эта заносчивая девка. Считаешь, я забрал ее тело, ты меня разочаровал. Мне казалось, что твоя фантазия куда богаче. Отвечайте». «Поведение Россы вышло за рамки дозволенного, и вы ее убили?» «Да». У юноши от ярости начало пульсировать в висках. «Ты прав, я могу взять носителя под контроль помимо его воли, могу обнулить память или, скажем, подменить конкретные воспоминания. Хочешь, я заставлю хозяйку считать тебя своим возлюбленным мужем? Эй, хватит чушь нести, бесите!» Не выдержала девочка. «Юный Наринс, в тщетных попытках постичь звезды, ты все больше врастаешь в землю. Возможности, не призыв к действию. Мои обязанности четко регламентированы, я скорее сожгу этот мир дотла, чем позволю навредить пилоту. С чего мне верить? Где доказательства, что все дзени ваши марионетки? Просто верь, выбора у тебя нет. Самая ходовая валюта всех миров, сила, а твоей не хватит, чтобы призвать меня к ответу. Заткнись, железка, это приказ», — крикнула Астра. Как ни странно, это сработало. Экран терминала погас. Спрыгнув с облучка, Росса подошла к юноше. Сын Запада пыхтел, его кулаки были сжаты. Мягким, неспешным движением, она коснулась ладонями шеи спутника. «Ты не раз ощущал ауру магов, чувствуешь мою?» Руки волшебницы были нежными и невероятно теплыми. «Да, чувствую», — кивнул Наринс, стараясь смотреть куда-то мимо девочки. «Какая она?» «Ну, КХМ, пахнет цветами и розовым маслом», — слегка покраснев, ответил парень. «Мана не врет, никогда. Она несет в себе обрывки воспоминаний и чувств. Все люди разные, энергия, текущая в них, тоже. Ошибиться невозможно. Смотри, Эфе, возьми меня под контроль». Изменения стали заметны сразу. И дело было даже не в изменившейся осанке, не в загоревшихся лазурью глазах или посетившей лицо гадкой ухмылке. Мана Астры стала другой, налилась стальным холодом. Управляя телом хозяйки, артефакт приблизился к самому уху юноши и прошептал: «Юная мисс желает силы всем своим естеством. Упорство помогло ей стать бзе, и теперь ее жизнь безгранична. Поспеет ли смертный за обретшей вечность?» Аура волшебницы вернулась в норму, она обмякла. Наринс едва успел ее поймать. «Ты в порядке?» «Голова кружится, ненавижу так делать». Восстановив равновесие, Астра отвесила сыну Запада хлесткую пощечину. «Это, за заносчивую девку». Росса ушла в дилижанс, а юноша так и остался стоять, держась за опухшую щеку. Келья адептов Божьего блага, так при дворе звалось министерство, которому подчинялись все ремесленные гильдии. Император любил броские названия, особенно церковного направления. Келья занималась благоустройством городов, прокладкой дорог и расчисткой полей под посевы. Естественно, действовали адепты в основном на благо столицы, ведь то, чего не видит престол, того не существует. Дороги вдали от крупных городов оставляли желать лучшего. Наутро Наринс попросил Астру сесть вместе с ним на облучок. Дилижанс магистра не мог похвастаться такой же продвинутой подвеской, как телега Энтинуса. Пассажиры чувствовали каждую яму. «Только давай покороче, хочу поскорее вернуться на Григора». Девочка с завистью покосилась влево, в ее отсутствие, на драконе сидела Алера. «Пусть это и не мое дело, согласен, однако мне важно знать, чем тебя так шокировал Эфе. Ты стала совсем другой. Офицер, позвольте мне объяснить. Думаю, я подобрал слова, понятные мирянину», — вмешался артефакт. «Я сама», — Росса легонько стукнула пальцами по экрану терминала, и он погас. «Время течет иначе, пока я учусь. Здесь проходит час, а там, в иллюзорном мире, дни, а то и недели. Изменения, которые ты счел быстрыми, таковыми не были», — догадался юноша. «Да, боюсь, учитывая все уроки, мне давно не 13. Что тебе показали в последний раз?» «Прошлой ночью сын Запада решил, он поговорит с волшебницей, все-все узнает. Если Эфе сказал правду, постарается понять и принять, а если солгал, бывший дворянин приложит все силы, чтобы избавить спутницу от артефакта. Руку ей отрубит, если потребуется. Я видела бойню, поджав губы произнесла Астра. Ей хотелось забыть увиденное, но она не могла. Эфиа учит качественно. Поэтому идея разделить ужас с ближним показалась Россе не такой уж плохой. Профессор, он. Я не просто смотрела. Я была в теле Ланчисси. Запахи, звуки, чувства. Все это прошло сквозь меня. От нахлынувших воспоминаний горло волшебницы сдавило скорбь. Она закашлялась. Возьми, Наринс протянул ей флягу. После ссоры с Россой юноша плохо спал, поэтому попросил у алхимика в замке успокаивающее снадобье. Девочка начала жадно пить. В этот момент дилижанс попал в очередную яму и темно-зеленое зелье пролилось, испачкав ее жакет. «Спасибо», — сказала Астра, по-деревенски утерев рукавом губы. «Значит, и сейчас межзвезд война». «Нет, мне показали архивную запись, события давно минувших столетий. В том видении сестра Интинуса оказалась в эпицентре конфликта на одной из планет. Люди там совсем ошалели. Противостояние полов и культур достигло апогея. Все как в книге Берты. Очистим мир от зла. Пусть лишь достойные выживут». Никто не хотел сесть за стол переговоров. Внутри юноши вспыхнуло необоримое желание обнять Россу. Он хотел развеять ее грусть, но сдержался. «И чью сторону заняла Дзе? Совсем дурак!» — всхлипнула Астра. Сделав глубокий вдох, волшебница громко высморкалась в платочек. Одержимые безумными идеями, они творили такое. Хуже темных, зерна на них нет. Стремясь доказать свою правоту, одна из группировок заложила бомбу в школьный автобус. Не было у Ланчисси времени слушать их бредни, она деток лечила, кого могла. Подавляя рвотные позывы, волшебница вся сжалась. Картина произошедшего все еще стояла у нее перед глазами. Запах смерти, казалось, она до сих пор его чувствовала. Добрая смелая лечила из последних сил, сколько погибло. Даже магия не помогла. Наринс опустил взгляд. Пусть он не понял всех слов Астры, но на его глаза тоже навернулись слезы. «В общем», — спустя минуту продолжила девочка, — «когда у тебя на руках умирает ребенок, вся эта возня с угнетением, пыль на ветру, важно какой ты внутри, а пол или внешность последнее, о чем следует думать». Последние слова юная Дзе произнесла, широко открыв глаза и сжав кулаки. Вдали виднелись поросшие мхом крепостные стены. Остановившись на почтительном расстоянии от города, путники начали готовить маскировку. Астра собиралась предстать имперцем в роли столичного интерна, проходящего практику. Для этой цели девочка повелела Наринсу вытащить из дилижанса сундук. Промасленный замок тихо щелкнул, и спутники Россы увидели одежду, сложенную аккуратными стопками. «Я все заранее продумала. Ты, волшебница», — сунула юноше расшитый серебром кафтан, — «будешь моим слугой. Обращайся ко мне, госпожа Росса». «Запомнил?» «Да». «Чудненько». Астра, задумчиво потирая подбородок, несколько раз обошла Алеру. «Че, что-то не так?» «Все. Понимаешь ли, рыжая, как бы точнее выразиться, мыслящих, а уж тем более говорящих химер в природе не существует. Так святые отцы говорят. Если горожане увидят твой хвост или уши, быть беде. Меня нет, вот, примерь». Волшебница надела на спутницу пышный берет. «Хаэм, нет, все не то. Пойдем-ка». Взяв несколько вещей из сундука, девочка утащила лису в дилижанс. Оставшемуся снаружи Наринсу оставалось лишь выхватывать доносящиеся звуки и обрывки фраз. Чтобы не навлекать на себя беду, сын Запада решил отойти подальше. Когда дверь открылась, его взгляду предстала обворожительная картина. Астра уложила волосы Алеры, заплетя в косые особо крупные пряди. Глаза лесной красавицы стали нежно-зеленые и обзавелись обычными зрачками. Хвоста тоже нигде не было видно. Вкупе с бордовой, приталенной мантией, девушку могли бы принять за студентку академии, если бы не одно «но». На шее лисы красовался арабский ошейник. Юноша нахмурился. «Зачем?» «Затем. Она очень красивая, почти как я, а еще робкая до безобразия. Оставишь такую девушку посреди улицы на 5 минут, и она тут же окажется в лапах какого-нибудь. Пусть лучше в ней видит собственность династии Заубер. Целее будет». «Понятно. Да не зыркай ты так, ошейник не настоящий. Вместо подавляющего волю заклятия, я в него иллюзорные чары добавила, чтобы глаза изменить, иначе ей пришлось бы с мешком на голове ходить. Видишь, свои зрачки я тоже спрятала». Росса еще раз оглядела Алеру, на всякий случай. «Ушами не дергай, но, знаю, это твоя природа и все такое, но не будем же мы каждому байку рассказывать, что у тебя воробей под беретом. Прости, я постараюсь». «Ты действительно все продумала», — улыбнулся Наринс. Настала очередь Григора. Высокородные маги часто держали химер в качестве домашних питомцев. Поэтому волшебнице оставалось поработать над поведением любимца. Взяв голову ящера в руки, как когда-то делала Митрия, Астра приказала Эфи открыть канал телепатии. «Милый, добрый дракон, мы сейчас пойдем в место, где будет много-много людей. Ты должен вести себя смирно и всегда находиться рядом со мной. Если Григор будет себя плохо вести, люди обидят тебя. Сильно-сильно обидят. Понимаешь?» Зверь понуро опустил взгляд. Он не был животным в прямом понимании этого слова. Григор не сделает, он слушается, человеку не подведет. Покорность дракона удивляла девочку, ведь он мог спокойно перекусить ее пополам. Чем дольше они общались, тем богаче становилась речь Григора. Возможно, при должном воспитании, его интеллект мог бы подняться до уровня обычного крестьянина. У главных ворот стражу больше заинтересовал груз, нежели диковинный зверь. Местный барон, стремясь угодить короне, запретил провозить в город любые дурманящие вещества. Интерны ее свита ждали несколько часов, пока алхимик, приписанный к посту охраны, перебирал их багаж. Старик Зельевар трясущимися руками откупоривал каждую склянку и принюхивался. Когда он потянулся к ящичку с зельями, которые до употребления надлежало держать закрытыми, Росса не выдержала и вышла. Усевшись на скамейку, волшебница принялась гладить Григора, тихо жалуясь ему на нелегкую судьбу. Дракон, реагируя на голос хозяйки глухим рычанием, наслаждался моментом. «Госпожа Росса», — робко начал Наринс, показавшись в дверном проеме, — «прошу, не гневайтесь, они решили все забрать, даже ваши духи». Отыгрывая роль слуги, юноша нижайше поклонился. «Пускай, без них справлюсь. Зачем им столько? Может, в городе хворь какая? Не может. Ты алхимика видел? Глазенки стеклянные, изо рта слюна густая капает. Явно принял чего-то для храбрости. Бодягу из конфискованных зелий варит. Проверяющие, самые ярые нарушители. Но постойте, госпожа Росса, нельзя ж так. Пожалуемся. Переигрываешь», — сквозь зубы процедила девочка, схватив юношу за воротник. «Будем считать эликсиры платой за въезд. Мы должны хотя бы предупредить старика. Я приехала сюда, чтобы стать офицером. Моя задача – врачевать, помогать страждущим. Дед, пьющий все, что горит, в помощи не нуждается. Сдохнет от остановки сердца, мне плевать». Отпустив Наринса, Астра отправилась к дилижансу. Меж узких улочек растекался смрад. Чувства девочки, прикоснувшейся к медицине продвинутого мира, отчаянно били тревогу. Зажмурившись и прижав к лицу платок, она старательно обходила лужи и копошащихся в мусоре крыс. В городе, где считалось нормой вылить ночной горшок из окна, могла в любую минуту разразиться эпидемия. Еще хуже приходилось Алире. Для ее тонкого нюха амбре было невыносимым. Искать местного знахаря долго не пришлось. Он жил и работал в подвале местного храма. Жители города буквально ставили веру превыше собственных жизней. Жалобно скрипнула неподатливая дверь. Потрескавшиеся ступени привели путников в душную, укрытую полумраком комнату. В центре помещения стояло несколько кроватей. У одной из них, спиной к вошедшим, орудуя обычным ножом и небольшими кузнечными щипцами, трудился плечистый мужчина. Не зная Астра, куда пришла, она бы решила, что перед ней маньяк. «Подождите, закончу здесь и займусь вами», — сказал лекарь, не оборачиваясь. «Я волшебница-врач из столицы, приехала на стажировку. Помощница, ну-ка, посвети мне». Сотворив светлячка, Росса подошла ближе. Разрез на животе пациента выглядел ужасно. Подавив рвотные позывы, девочка заставила себя смотреть. Пыхтя и грязно ругаясь, мужчина пытался ухватить щипцами отросток кишечника, но тот постоянно выскальзывал. С кончика его носа в рану капал пот. «Что он делает?» — уточнила Астра у терминала. «Насколько я могу судить, вырезает аппендикс, вот только. Без должного инструмента и в условиях полной антисанитарии, шансов на успех почти нет. Можно я попробую? Под вашим присмотром, разумеется», — попросила волшебница, получив вердикт артефакта. Лекарь перевел на девочку недоверчивый взгляд. Росси сразу бросились в глаза остатки пищи, застрявшие в его усах и бороде. Устало вздохнув, мужчина отдал помощнице щипцы и отошел, разминая затекшую шею. Первый серьезный вызов после десятка часов, проведенных в виртуальных операционных. Руки Астры заметно подрагивали. Эфия мог выдать хозяйке подходящее заклятие, но тогда в испытании пропал бы смысл. Ученица должна была справиться самостоятельно. Росса знала, что даже в лучшей лечебнице Лафоса достойных инструментов ей не найти, поэтому заранее сотворила все необходимое из маны. Натянув стерильные перчатки и маску, она взялась за дело. От неумелого разреза, сделанного тупым инструментом, внутренности пациента топорщились, грозясь выпасть наружу. Отсечь аппендикс несложно, а вот вернуть все как должно – задачка со звездочкой. Сверившись с блокнотом, в который скрупулезно вносила все изученные заклинания, Дзе сотворила энергетический скальпель. Без помощи терминала поддерживать структуру начертания было нелегко. Аккуратно придерживая аппендикс рукой, Астра, затаив дыхание, коснулась его скальпелем. Бритвенно-острое лезвие прошло сквозь плоть, как горячий нож сквозь масло. «Возьмите, пожалуйста», — сказала девочка, протягивая лекарю отсеченный орган. «Наринс, вскипяти воды, ведро, а я пока зашью кишечник». Благо, обращаться с иголкой Росса умела. «Да, госпожа», — отозвался юноша и скрылся за дверью. Операция затянулась. Астра, заручившись поддержкой присутствующих, промыла рану и кое-как смогла зашить. Закончив, она, вся бледная, повалилась на стул. «Поздравляю, офицер, вашими стараниями этот человек выживет». Похвала профессора позволила волшебнице расплыться в улыбке. «Долго возилась, конечно, но для первого раза сойдет», — прокомментировал действия ученицы лекарь. «Мое имя Росса, офицер Росса. Звание можете опускать. Надеюсь на благотворное сотрудничество. Взаимно. Зови меня Гатрос». Девочка уверенно пожала протянутую мужчиной руку, не забыв поблагодарить правила этикета, позволяющие ей не снимать перчатки. Новых пациентов не предвиделось, и лекарь пригласил Астру отужинать в местном кабаке. В свое отсутствие, Дзе наказала спутникам вымыть все, что моется, и прокипятить все, что кипятится. Грязь в больнице была невыносима. «Откуда у того пациента шишка?» — спросила Росса, когда ей подали суп. «Вас в академии совсем ничему не учат, я вырубил его, чтоб не дергался», — хмыкнул Гатрос. «Усыпить можно зельями, которых из-за закона днем с огнем не сыщешь, даже для медицинских целей, для любых целей». Лекарь с удовольствием откусил от ребрышка. Мясной сок брызнул, стекая по его бороде на рубаху. Будь перед волшебницей настоящий врач, давно получил бы строгий выговор. «Наш единственный зельевар к посту охраны приписан. Работаю как могу. Хорошего мало», — подытожила девочка, разглядывая свое отражение в супе. «Ты-то сама, чего в нашу глушь приехала? Провинилась в чем-то? После окончания академии врач должен пройти интернатуру, поработать за пределами Лафоса», — соврала Астра. «Пациентов у меня немного, могу хоть всех отдать. Однако видится мне, ты скоро заскучаешь». Гатрос сдул пенку с пива и сделал несколько больших глотков. «Говор у вас не местный». Отставив пустую тарелку, девочка опустила подбородок на руки, пристально всматриваясь в собеседника. «Интересно, предупрежу сразу, увлекательной мою историю не назовешь. Как видишь, мужчина потеребил свой русый чуб, родился в столице. Ныне, рыцарь в изгнании. Благородные договориться не смогли. Господа дерутся, а у холопов лбы трещат. Ага, а все из-за таких, как ты, наследничков знатных родов. Офицеров по праву рождения, тьфу». Лекарь поднял рубаху, демонстрируя волшебнице уродливый шрам под ребрами. Астра сразу же сделала отметку в воображаемом блокноте. «Представляться просто Россой, без приставок, мой бывший хозяин. Ему тогда отроду лет 14 было, изволило его сиятельство охотиться, значит, мы, вояки, народ простой, наше дело исполнять. Едем, дело к ночи идет, низги не видно, и тут нас накрывает град арбалетных болтов. Откуда ж нам, вчерашним мальчишкам, было знать, что указанный господином лес, чужая вотчина? После первого залпа только трое выжили, включая меня». «Ужас», — всплеснула руками волшебница. «Что еще ей предстоит узнать о мире, который она собралась спасти?» П.Ф. Ужас был после. Уже изрядно выпив, Гатрос протер ладонью лицо. Чтобы не доводить до греха, высокородные господа решили все замять по-свойски. Виновным сделали меня, мол, это ты повел отряд не той дорогой. По сравнению с этим, шипастый болт в брюхе, так, мелочь. Душа девочки продолжала развиваться, и Ф.Ф. включал все больше своих функций. К вящему сожалению Астры, далеко не все возможности артефакта оказались приятными. Когда нейроинтерфейс начал показывать микробов, она чуть с ума не сошла. Росса не переносила грязь, поэтому велела Алере начисто мыть каждого пациента. Гатрос отнесся к нововведению со скепсисом. Ему было невдомек, что чистота – залог здоровья. В противовес бурчанию лекаря, Пациентам пришлись по вкусу нежные прикосновения Лисы. Попадая на прием к волшебнице после хорошей ванны, они позволяли делать с собой все, что угодно. Очередь в больницу выстроилась на год вперед. Всего за месяц Астра превратила замшелый подвал в настоящую клинику. Деньги потекли рекой. Лечиться пришел даже барон. Его давно мучила подагра. Вошел владыка хмурый, а вышел, сверкая почище новой монеты, оставив крупную сумму и наилучшие пожелания. Лисья ванна и чудесное исцеление сделали свое дело. Несмотря на рабский ошейник, лесная красавица получила несколько предложений руки и сердца. Хозяйке приходилось со всей строгостью отваживать непрошенных ухажеров. «Как у тебя все славно выходит, диву даюсь», — произнес Гатрос. «Терпение и труд», — отозвалась Росса, разглядывая вечерний город. Рабочий день закончился, и они вдвоем сидели на скамейке рядом с храмом. «Одного не пойму, зачем тебе это? От денег отказалась, только на еду и таверну берешь. С твоими навыками могла бы и получше место найти. Говорила же, интернатура. Куда профессор указал, туда и поехала. Это была почти правда. Спросить хочу, твоя рабыня, Алера, чего она вся закутанная ходит? Мне ее дом равновесия передал. У них не положено, чтобы женщины вообще лицо показывали. Во время работы лиса страдала от зловония, поэтому носила врачебную маску, пропитанную душистыми травами. Да-да, слышал об этом, водила. Лекарь сладко потянулся, ему, как и прочим, довелось испытать особую ванну. Врач не может быть грязным, заявила девочка. Вояку отмыли и начисто выбрили. Рыжий так лучше, мужики и так уже все глаза проглядели, боюсь, украдут. Злость на мужчину волшебницы прошла, однако это не мешало ей использовать подобные обвинения в своих целях. Куда им, крестьянам, усмехнулся лекарь, видно же, кому она принадлежит. Долго еще у нас пробудете? Дохода с клиники уже хватало Гатросу на безбедную старость. Когда талантливая ученица уедет, он собирался закрыть больницу и зажить припеваючи. Как профессор решит, точнее не скажу. Лады, пора и честь знать. Лекарь хлопнул себя по коленям. Идем спать, завтра народу тьма. Астра с компанией остановилась в таверне, стоящей вплотную к крепостной стене. И пусть это заведение не было лучшим, выбор был сделан с умом. Заняв комнаты на последнем этаже, они могли наслаждаться свежим ветром. Отсюда отрывался вид на бескрайние поля, окружавшие город. Здесь Алера могла ходить без маски. Росса поселилась с Лисой, сняв на Ринсу комнату в противоположном конце коридора. Юноша имел дурную привычку вбегать на каждый крик. «Хочу спать на земле, под деревом. Можно я буду уходить из города по ночам?» — пожаловалась девушка, ерзая в кровати. «Нельзя. Тебе вообще опасно от меня отходить. А если стража заподозрит неладное, давай расчешем твой хвост. Угум, он такой грустный, целыми днями в штанине лежит». Волшебнице нравилось ухаживать за шерстью спутницы. Она даже не брезговала использовать для этого гребень, подаренный Энтинусом. Под нежное урчание лисички, девочка могла погрузиться в собственные мысли. «Астра, примирить все расы на планете – задача воистину вселенского масштаба. Да-да, я прекрасно понимаю, что откусила кусок, который вряд ли пролезет в горло. Придется жевать, долго и упорно. Когда Энтинус меня признал, я почувствовала, что все-все могу. Думала, быстро закончу и вжух, улечу в бело-золотой город. Как видите, я все еще здесь, вкушаю прелести крестьянской жизни. Ну, ничего, справлюсь, у меня есть четкий план. Там, в замке дядюшки, я уже озвучивала профессору свои опасения. Эфе тогда предложил забыть на время о миссии и сосредоточиться на сдаче офицерского экзамена. На Андропане, чем выше уровень доступа, тем больше возможностей. Например, можно получить рецепт сыворотки Зиасопас. Сложные вещи мне пока даются с трудом, поэтому объясню своими словами. ДНК у людей несовершенна, в нем много всякой дряни. Этот препарат заменяет все, что сломано, удаляет врожденные дефекты. Более того, артефакт утверждает, будто моя кожа станет твердой, как сталь, а все утраченное будет мгновенно отрастать. Я стану лучшей версией себя. Ага, меня опять подкупили силой, такая уж у меня слабость. Работа в клинике идет хорошо, я даже почти привыкла в людях копаться. Наловчилась быстро чертить простенькие заклинания, на вроде коагуляции 1. Был случай, когда успела набросать такое прямо на коже пациента, его же кровью. Мой новый кумир, Ланчиссия, надо соответствовать. Вот стану настоящей Бзе, смогу все делать сама, а пока придется терпеть работу и спутников. К Каждое утро я помогаю Лисе одеться, скрыть истинный облик. Не знаю уж, сколько продлится моя стажировка, но... Алера зачахла в городе, глаза потускнели. Как бы отсеять симулянтов? Задумалась я, глядя на толпу у входа. Что ты имеешь в виду? Спросил Наринс. А то, большинство только помыться приходит, нравится им, когда их рыжая трогает. У нас не баня, я здесь учусь вообще-то, я могу их отгонять, еле слышно произнесла Алера. Как? Ну, мы ведь хищники, знаем, когда добыча слаба. Потрясающе, ты умница. От переизбытка чувств я вцепилась Лисе в плечи и начала трясти. Растолкав народ, мы спустились в наш любимый подвал. Нюх Алеры очень помог. Крестьяне, конечно, пошумели, но спорить с благородной волшебницей не стали. Астра наконец-то смогла заняться делом. Поддельные жалобы ей порядком опостылили. «Следующий», — сказала девочка, закончив с очередным обмороженным пальцем. Осень выдалась холодной, люди оказались не готовы. Росса, как могла, старалась спасти конечности, но удача порой ее подводила. «Барышня, мне только спросить», — басиста произнес полный, приземистый человек. Незнакомец был роскошно одет. Шуба, расшитая серебром и золотом, заканчивалась высокими ботфортами. Голову украшала меховая шапка. Врачебная помощь ему явно не требовалась. «Тогда поторопитесь, не задерживайте очередь», — буркнула Астра. От напряжения и растрат маны у нее болела голова. «Не задержу», — от резкого-то на девочке мужчина нахмурился. «У моего друга, как холода приходит, колено ныть начинает. Старая травма. Посоветуй, чем лечить?» Волшебница тяжело вздохнула. «Я врач, а не прорицатель. Смотреть надо. Друг плохо ходит, не хочу его тащить. Деньги у меня водятся, любое зелье достану. Ну и вас, так сказать, не обижу». Незнакомец похлопал по мешочку на поясе. «Значит так», — девочка ударила кулаком по стоящему рядом столику. «Ответ вы получили, а теперь выметайтесь. Мешайте». Как ни странно, мужчина расплылся в счастливой улыбке. «Ребята, несите!» — крикнул он через плечо. Двое дородных парней выбежали наружу, через несколько минут вернувшись с мужчиной средних лет на руках. «И зачем было цирк устраивать?» — скривилась Росса. «Видишь ли, барышня, мы много знахарей обошли. Все одно, да потому. Пейте зелья и отвары, авось через годик полегчает. Старые раны, сложно лечить. Знаю, но... Встретил я как-то мага, так он одним прикосновением мне застарелый шрам вылечил. Следа не осталось. С тех пор меня трепотней про травки не купишь. Только тем верю, кто сразу на месте лечит». Присмотревшись, Астра ахнула. На плече незнакомца действительно остались следы маны, и необычаи. «Понятно», — усмехнулась девочка, — «то не простой волшебник был, а учитель мой, Энтинус». Услышав имя, мужчина воссиял и поспешил пожать Россе руку. «Я так обязан твоему наставнику, словами не передать. Познакомиться с его ученицей, благословение небесное. Я Муреш, большой человек в кругах столичных купцов. Обращайся, коль нужда будет. Все-все, не отвлекаю, работай, пожалуйста». Операция прошла быстро. Через несколько часов друг купца уже смог стоять. «Вот это я понимаю, настоящий целитель», — не мог нарадоваться Муреш. Под бесконечным потоком комплиментов волшебница залилась краской до самых ушей. Так искренне ее еще не благодарили. Распрощавшись с купцом, девочка решила умыться, прежде чем вернуться к рутине. Наклонившись к ушату, она увидела женщину, что стояла особняком от остальных. Крестьянка смущенно озиралась. «Наринс, видишь ее? Пойди узнай, может, срочное что-то. Она ко мне, личное дело», — остановил юношу Гатрос. Лекарь проводил гостью в соседнюю комнату. «Жена его», — предположил сын Запада. «Дела мне нет». Росса едва открыла рот, чтобы выкрикнуть «следующий», когда сзади раздался крик боли. Девочка зажмурилась, ей очень хотелось остаться на месте, проигнорировать, но долг врача оказался сильнее. Лекарь стоял перед корчащейся на кровати женщиной, в его руках была окровавленная спица. «Выйди, сам справлюсь, ты здесь не единственный доктор», — рявкнул Гатрос. Мир перед глазами волшебницы замер. Во время обучения Эфи ускорял сознание хозяйки, чтобы та могла быстрее сдать экзамен. Тот же прием артефакт мог использовать и в реальном мире, помогая Астре хорошенько обдумать следующий шаг. Отчасти Наринс был прав, терминал плохо влиял на Россу. Требуя все новых и новых знаний, она совсем не отдыхала, почти все время проводя в виртуале. Эфия, анализ. Не знаю зачем, но Гатрос ткнул эту женщину, и намирный гость замялся, подбирая слова. Туда, откуда берутся дети. Кровотечение сильное, приведет к смерти. Время возобновило свой ход, и девочка, натягивая свежие перчатки, бросилась к пациентке. «Сказал же, уйди». Лекарь преградил волшебнице путь, но был отброшен ударной волной. В отличие от медицинских заклятий, боевые у нее выходили на раз-два. «Ну, тварь!» Рыцарь в изгнании оставался рыцарем, сломить его было непросто. Возмущенный поведением стажера, он бросился на нее с кулаками. «Эй, здоровяк!» Перед Гатросом возник Наринс. Сын Запада наступил лекарю на ногу и нанес удар снизу вверх, выворачивая ноздри. Грязный прием бандитов, прямиком из столичной подворотни. Гатрос отшатнулся, у него поплыло перед глазами. Пытаясь поправить нос, он высморкался, отчего потерял сознание. Эфе, сквозное зрение. Алера, держи ее. Ладони Астры легли на живот женщины. Увеличить изображение. Способности нейрон Терфиса были незаменимы. Девочке необходимо было видеть рану, и она видела. В ее глазах будто появилось множество сменяющих друг друга линз. Прокол неглубокий, но задет крупный сосуд, констатировала волшебница. «Все верно, офицер. Сосредоточьтесь, время терпит». Голос терминала был безразличным. Росса знала, Эфия ей не поможет, жизни мирян для него значения не имеют. Пусть хоть все пациенты умрут, он не прервет зачет. Уговаривать бесполезно. «Астра, мир надо мной издевается. Меня заставляют лечить вручную то, с чем исцеляющая магия справилась бы за минуту. Создать 6 зажимов размером с ноготок, там внутри, а затем, держа их в уме, призвать 7-м инструментом каутер и прижечь рану. Профессор, что, считает, будто у меня 3 головы. Железка чертова. Так, спокойно, глубокий вдох. Начертание коагуляции должно выиграть мне время». Первый зажим сомкнулся, и женщина закричала пуще прежнего. «Мне захотелось ее ударить. Операция и так сложная, а она еще и мешает. Держи крепче». Я выплеснула свой гнев на Алеру. «Так, второй зажим готово. Как же я жалею, что не послушала Наринса и не устроила скандал на въезде в город. Обезболивающие зелья мне бы сейчас пригодились. Может последовать примеру Гатроса и вырубить пациентку? Чувствую, как на лбу от напряжения пульсирует жилка». Призванный мною каутер коснулся плоти, зашипел. Женщина дернулась и ударила меня коленом в плечо. Зажимы разжались, а каутер воткнулся в противоположную стенку. Я чуть не заплакала. Мне дико стыдно. Я допустила ошибку не потому, что меня толкнули. Да-да, волшебные инструменты подчиняются воле, а не рукам. Я просто испугалась, вот и дернула каутером. Отозвав инструменты, я прикрыла веки. Жарко. «Офицер, перегрев вашей души достиг 20%, сообщил железка. Я не сдамся. Ваше рвение похвально, однако напомню, человеческое тело не способно выдержать перегрев более 40%. Сваритесь изнутри, никому легче не станет. Этого пациента можно и пропустить. Заткнись, я сказала. Еще одно слово и полетишь в мусорку». Эфия замолк, в моих ушах остался лишь тонкий писк. «Ага, он все еще здесь, наблюдает. Неважно, операцию нужно закончить. Больше запретов, я ненавижу чувство вины». От боли женщина лишилась чувств. «Хорошо, хоть мешать не будет. Алера, придерживай ее, хватит с меня конфузов». Сказав это, я вновь призвала инструменты. Мне было так плохо. Лихорадило, под Белградом, из носа пошла кровь, раскаленное дыхание обжигало губы, но я продолжала. Закрыв рану, я потеряла сознание. Девочка начала заваливаться на бок. Алера едва успела ее поймать. Волшебницу оттащили в дальний угол комнаты и прислонили к стене. Выглядела она так, словно вот-вот Богу душу отдаст. Кожа побледнела, проступили старые ожоги. «Что нам делать? Чем помочь?» — обратилась Лиса к Эфи. Артефакт не ответил, его экран тускло мигал. Снаружи нарастал шум. Брошенные пациенты требовали внимания. Под неистовым напором засов не выдержал и оторвался, жалобно зазвенев по полу. На пороге возник коренастый мужчина, местный кузнец. «Что вы сотворили с моей женой, лиходей?» Наринс попытался выпроводить непрошенного гостя, за что получил массивным кулаком в скулу. Взгляд вторженца уперся в Россу. «Ты ответишь за свои злодеяния, ведьма». Ноздри кузнеца по бычьи вздымались. Следующий, на пути разъяренного мужа встала Алера. Шерсть лисы вздыбилась. Благо, одежда скрыла этот факт. Мужчина схватил девушку за плечо, чтобы отбросить, но не смог. Под его пальцами оказалась не хрупкая банщица, а напряженная, как струна, тело хищника. Лесная красавица утробно зарычала, ее когти впились в руку агрессора. «Никто не обидит хозяйку. прошипела Лера, обнажая клыки. «Ты кто такая?» Сердце кузнеца объял ужас. Подчиняясь древнейшему из инстинктов, он убрал руку. Струна могла лопнуть в любой момент и рассечь его пополам. «Вы это!» Нарин с кряхтя поднялся с пола. «На детей с кулаками бросаетесь, а благоверную даже взглядом не удостоили. Учить меня будешь, сопляк!» Вторженец с отвращением сплюнул. Щеки пациентки порозовели, однако в сознание она не приходила. Отвадив беду, парень повернулся к людям, что толпились у двери. «Остальных попрошу удалиться. Волшебница не здоровится, на сегодня прием окончен». Юноша закрыл дверь и присел рядом с девочкой. Астру била мелкая дрожь. Даже на расстоянии Наринс чувствовал, как пылает ее кожа. «Что с моей женой?» Уже спокойнее повторил свой вопрос мужчина. «Только офицер сможет ответить», — сказал сын Запада, сделав упор на звание спутницы. «Я бы вас всех поубивал». Развели вертеп под храмом Божьим. Уложив Астру поудобнее, Наринс и Алера стали дожидаться пробуждения своего лидера. Кузнец сидел подле жены, сжимая кисть благоверной, он что-то неразборчиво шептал. «Я и подумать не мог, что ты можешь быть такой в гневе», — парень решил разбавить тишину разговором. «Ну, я», — лиса смутилась, — «если каждый будет защищать ближнего, все будут живы и здоровы, таков закон племени». «Миленько», — закашлившись, произнесла волшебница. Девочка подняла тяжелые веки, ее налитые кровью глаза с трудом фокусировались. «Проснулась, ведьма», — среагировал агрессор. «Выкладывай немедля, какое зло сотворила». Мужчина хотел встать, подойти к Россе и силой вытрясти из нее ответ, но, поймав взгляд Алеры, передумал. «Какие мы злые, хех». Девочке было очень плохо, однако бойкий нрав позволял ей язвить, даже перед ликом смерти. Крестьянин сжал кулаки. «Не будь здесь лисички. Любимый, прости», — женщина тоже пришла в себя. «Зачем ты сюда пришла? Чем тебя вынудили эти проклятущие?» «Господь ребеночка послал. У нас пятеро, шестого не потянем, голодно сейчас. И ты доверилась. Почему не сказала мне?» Юной бзе захотелось выдать очередную колкость, но подорванное здоровье и остатки воспитания взяли верх. Серьезное кровотечение еле остановило. «А ты не берись, коли руки кривые», — съязвил мужчина. «Кхе». Все претензии вон тому телу на полу. Росса ткнула пальцем в сторону Гатроса. «Я за ним грязное белье разбирала. Нечего выводы делать с пустого места, раз мозги кривые». Вернув вторженцу комплимент, Астра расплылась в гадкой ухмылке. «Один здесь. Заклинание, ускоряющее свертывание крови для остановки кровотечения. 10. Жертва. Перегрев души, хомут на шее любого мага. Это состояние сильно отличается от обычного нетманы. Истратив запас сил, чародей все еще способен контролировать энергию вокруг себя. Перегрев же – опасное и болезненное явление. Чем больше волшебник напрягает волю, тем сильнее нагреваются каналы души, грозясь сварить хозяина изнутри. Тренировки помогают повысить порог перегрева, но избавиться от него полностью не смогли даже сильнейшие дзе-андропани. На скорость нагрева влияют точность и сложность проводимых операций. Можно остаться с полным запасом маны, но рухнуть без чувств в попытках подковать блоху. В бою жители бело-золотого города облачают свои разумы и душу в механические тела. Это позволяет им не бояться перегрева. Тем не менее, когда их души нагреваются на все 100%, дзе, пусть и остаются в живых, однако теряют возможность двигаться и колдовать. «Астра, к вечеру я более-менее оклемалась. Душа начала остывать, лихорадка отступила. Передо мной сидели Наринс и Гатрос. Рыцарь то и дело зло поглядывал на паренька. «Нус, недоразумение с ногами, твои оправдания, я не колдун. Ваши ученые способы мне неведомы, работаю, как научен. Вам, благородным, лишь бы грудь, увешанную медалями, вперед выставить. Тьфу, упираешься, еще раз на меня с кулаками полезешь, убью». «Запомнил», — я размяла руки. «Подними подбородок, горемыка, лечить тебя буду». «Не советую, офицер, ваши силы еще не восстановились». Стоило железке влезть, как мир вокруг замер. «Мы с профессором посовещались и решили, что так правильнее. Ну не может благородная волшебница тупо в стену смотреть, пока разговаривает со своим терминалом. За сумасшедшую примут. Теперь все наши беседы будут проходить именно так. Эфия, напомни, который час?» «19:17. И что это значит?» «Вечер. Ну вот», — а притворялся умным. «Это значит, что рабочий день кончился. Я снова офицер без диплома, а ты — мой инструмент. Прекращай корчить из себя учителя и выполняй приказы. Я наконец поняла, о чем мне хотел поведать Зорн. Артефакт Гзе может вредничать сколько угодно, но совершенно бессилен против слова «приказ». Удобненько. Чего изволите, госпожа? Хах, вы бы слышали этот тон, в нем столько яда. Ну ничего, и не таких укрощали. Схватив Гатроса за подбородок, я принялась вертеть его лицо туда-сюда, осматривая травму сквозным зрением. Да-да, Интинус когда-то делал то же самое со мной, после того, как спас от Наринса. Я ему тогда нагрубила. Откуда ж мне было знать? Чем больше я узнаю о магии и функции Хэфи, тем сильнее меня раздирает стыд за мое прошлое поведение. Эх, вот бы начать все заново, я из-за наших склок столько упустила. Ай, прошипел лекарь. Погрузившись в свои мысли, я допустила ошибку. Плевать, сама сломала, сама починю. Тонкие струи маны текли из моих пальцев, охлаждая, снимая отек и исцеляя. Это вам не скальпелем махать, настоящая магия. Судя по глазам рыцаря, ему нравится. Еще бы, мои руки такие же нежные, как у Алеры. Мне кажется, он даже рад, что по лицу получил. Так, теперь ты, закончив с Гатросом, я повернулась к Наринсу. У юнца не только синяк в пол лица, он умудрился вывихнуть кисть, падая на пол. КХМ, послышалось сзади. Сегодня я уже не принимаю. Раз на своих двоих пришли, значит ничего серьезного, не оборачиваясь, бросила я. Боюсь, дело не терпит отлагательств, мисс Росса Белье. Когда в подвале церкви, посреди залитого нечистотами города, к вам обращаются полным именем, знайте, быть беде. Скажете, я зря паникую? Да, я могла бы мыслить позитивнее, но не в этой жизни. Человек, оторвавший меня от лечения Наринса, пришел не ванну с лисой принимать. На его груди отливал серебром значок инквизиции. За мной послали убийцу. Почему я так решила? Его взгляд. Холодный взгляд серых глаз из-под широкополой шляпы. Следующего движения мужчины я даже не заметила. В его руках появился свиток, скрепленный печатью церкви. Развернув послание, инквизитор начал выразительно читать. Леди Росса, ранее известная как Росса Белиастрату фон Заубер, ныне лишается всех титулов и привилегий, полученных при рождении, а также после оного. Архиепископом постановлено доставить сию черь в Лафос на суд, где ей будет вынесен приговор. Падшая обвиняется в колдовстве темном, сделке с силами нечистыми и совращении умов верных детей его телом своим или другими противными Богу способами. Исполнитель, командир 2-го легиона Святой Церкви. Мужчина убрал свиток за пазуху и добавил: «Мне неоднозначно намекнули, насколько ты хитра и опасна. Прошу, веди себя смирно, я не хочу убивать ребенка». Гатрос от удивления раскрыл рот. Видимо, быть свидетелем подобного ему еще не доводилось. «Я так устала, все тело пульсирует. Что по поводу обвинения сказал мой дедушка?» Комментариев от обозревающего небеса не поступало. «А дядя? Дитя истины не имеет полномочий вмешиваться», — спокойным тоном произнес охотник на ведьм. Облокотившись на стену, он закурил. «Ага, да, мне известно, чем 2-й легион промышляет. Люди папы больше войной с химерами занимались, а эти настоящие убийцы. Под плащом и мешковатой одеждой у этого святоши скрывается целый арсенал. Выглядит он расслабленно, но уверенно, стоит мне лишний раз дернуться, в моем горле окажется серебряный болт. Эфе, срочно придумай что-нибудь». Вот и сказочке конец. Если профессор срочно не измыслит план, превосходящий по гениальности сами звезды, меня ждет костер. Проблема в том, что железка не отвечает. Ускорил мое сознание и молчит. Ты сломался? Все системы запущены и работают в штатном режиме. Ожидаю приказов. Понятно. Хорошо, признаю, зря я тебе нагрубила. Доволен. Сейчас не время для обид. За этим последовал протяжный и полный разочарования вздох Эфи. Офицер, боюсь, вы не понимаете. Ваши глупые детские ужимки, шум, не более. Меня задело другое. Как я уже говорил ранее, мои обязанности четко регламентированы. Ваши жизни и благополучие я ставил и буду ставить во главу угла. Иного не рассматриваю. Ты о том, что я потратила остатки маны на лечение Гатроса? Именно. У чародея должен быть запасной план, всегда. Злоупотребляя приказами, вы поставили себе мат. Надеюсь, сложившаяся ситуация вас полностью устраивает. Сил злиться или плакать у меня не было. Я так устала, ноги не держат. Хочу, чтобы все поскорее закончилось и я могла лечь спать дня на 2. Отвлекайте инквизитора следующие 67 секунд, родил-таки терминал. Что же, лучше, чем ничего. Вернувшись в реальность, я подняла на убийцу изнуренный взгляд. Посмотрите на меня, «Святой отец, думаете, я действительно совершила все то, в чем меня обвиняют? Я хотела пустить фальшивую слезу, но не сдержалась и расплакалась по-настоящему». Охотник, не моргая, посмотрел на меня, а затем, медленно выдохнув табачный дым, произнес: «Таким, как я, думать вредно, велик шанс оказаться по ту сторону прутьев. Иди умойся, выглядишь отвратительно. Какие непотребства вы здесь творили, что на тебе лица нет? Людей лечили». На негнущихся ногах я поплелась к ушату. Да я лучше в муках сдохну, чем меня силой нечистой лечить будут. На нейроинтерфейсе шел отсчет, осталось полминуты. Не зная, что задумал профессор, я продолжала умываться. Терпением убийца похвастаться не мог. Стряхнув пепел из трубки на наш чистый пол, он подошел и, грубо схватив меня за предплечье, потащил к выходу. «Не заставляй себя волочь, будешь паинькой, даже связывать не буду». Бабах! Из рук Алеры выпал деревянный тазик. Я попросила рыжую прибраться после операции, она все это время была в соседней комнате. Увидев мои опухшие от слез глаза, лиса зарычала. Не думала, что она так умеет. Очень страшно. То, что случилось потом. Даже мои драконьи глаза едва уловили произошедшее. Брызги воды из тазика еще не упали на пол, как Алера рванула к охотнику, в мгновение ока преодолев больше 20 шагов. Инквизитор тоже оказался не лыком шит. Он успел оттолкнуть меня к Наринсу и вскинуть руки. Из его рукавов полетели арбалетные болты. Сблизившись с церковником, рыжая проткнула ему живот сложенными пальцами. К сожалению, охотник тоже в нее попал. Прямо в грудь, на вылет. Включилось ускорение сознания. Перед моими глазами застыла картина. Перехватив руку лисы своей, убийца занес нож для удара. «Бегите, офицер, этот ваш шанс». «Ты о чем, Алера ведь? Я скопил некоторое количество маны, используйте ее с умом». «Нет. Предлагаешь бросить ее?» Инквизитор пришел не один, фиксирую снаружи множественные сигнатуры. «Жертвы неизбежны. Что мне делать? Неужели лисичка погибнет из-за меня?» «Получается, те 67 секунд». Эфия ждал, пока рыжая закончит уборку, он пожертвовал ею намеренно. В прошлой жизни для благородной леди фон Зауберслуги ничего не стоили, а сейчас, когда я успела так прикипеть к спутникам, я поняла: запускай. Время возобновило свой ход, и нож убийцы с хрустом погрузился в шею Алеры. Мне хватает врачебной практики, чтобы понять: мы ее потеряли. Терминал вспыхнул, и в мое тело потекла мана, наполняя жилы до хруста. Схватив за шиворот оцепеневшего Наринса, я побежала к выходу. Рыжую придется бросить, иначе никак. Однажды я уже ослушалась профессора, больше я такой ошибки не допущу. Астра. Для большинства волшебство – загадочное и коварное зло, язва на теле лампары. Люди не знают. Нет, они не хотят знать. Для них куда проще прозябать в неведении и беспутстве. Мои соотечественники привыкли делить мирское и запредельное, чар и плоть. А это ведь, по сути, одно и то же. Помните начертание упрощения, когда я научилась превращать материю в ману? Энтинус тогда сказал: все состоит из маны. Имперцы чтут создателя, до исступления бьют челом в храмах. Учитывая мои познания в магии, могу с уверенностью утверждать: Бог не просто какой-то старец, сидящий на небесах. Он великий маг чудесной силы, тот, кому подвластно созидать и разрушать. Миряне, что любит господа и ненавидит волшебство, смешные и юродивы. Мана течет во всех живых существах, подпитывает их. Бороться с ней, ненавидеть, значит идти против самого себя. Вместо того, чтобы постараться понять и принять мир вокруг, лампарцы создали инквизиторов, врачей, призванных исцелить нарыв, зовущийся чародей. Как же сложно метаться между двух огней. С одной стороны, я хочу учиться, прорвать завесу невежества, а с другой могу стать Алерой номер два, пойти на поводу у своих желаний и погибнуть. Впереди забрезжил тусклый свет фонарей. Позади все стихло, бой в подвале закончился. Нужно спешить, оторваться, затеряться меж узких улочек. Расправившись с лисичкой, убийца последует за мной. Рыжая всегда была такой сильной, я-то считала ее хрупкой, застенчивой девушкой, которая и мухи не обидит, а оно вон как. Железка знал, кого брать мне в спутницы. И все же, она проиграла. Что за чудовищ тренирует церковь? Перегрев растет, я чувствую. Профессор принял меры. Унял боль и жар. Экстренная ситуация требует экстренных мер. Главное, вовремя остановиться, иначе мое сердце не выдержит нагрузки. Стоило мне покинуть храм, как ночную тишину нарушил звон арбалетных катушек. На нейроинтерфейсе появились алые точки. Эфи отметил врагов, что гроздями рябины усыпали крыши домов. «Григор, спаси!» – отчаянно крикнула я. Младшего мы держали неподалеку, в местной конюшне. «Вражеский залп, поднимающий ты», – сообщил профессор. Героически прыгнув, я повалила Наринса на землю. Защитное поле заискрило, изгибаясь под натиском болтов. Второго залпа не последовало, его прервал скрежет когтей по черепице. Дракон, ловко перепрыгивая с крыши на крышу, атаковал неприятелей. «Надо бежать!» Не отпуская руки юнца, я рванула прочь. Краем глаза я увидела, как Григор вцепился зубами в одного из убийц и вырвал шмат плоти, словно надкусил печеньку. «Так держать, не сбежишь, ведьма!» Заливая рану на животе густым зельем, из подвала появился командир легиона. Заметив лидера охотников, младший спрыгнул вниз, позволяя своей шкуре искрить под градом арбалетных болтов. В несколько длинных прыжков Григор приблизился к главарю убийцы и протаранил того головой. Оказавшись под зверем, инквизитор ударил ножом, но не оставил на морде младшего и царапины. «Чешуя дракона, это тебе не мягкая кожа Алеры. Удар держит. Кретины, ведьму бейте, стоит ей сдохнуть, адский зверь исчезнет», — верещал охотник, отмахиваясь от окровавленной пасти. «Глупец, боли от перегрева я не чувствую, но тело подводит. Получается не бег, а хромое ковыляние. Мы едва преодолели полквартала, когда на нас вновь обрушились выстрелы. Один, второй, третий, четвертый болт, проломив щит, угнездился в груди Наринса. Сын Запада закрыл меня собой. Икнув, он упал ко мне на руки. Мир перед глазами застыл, и это было не ускорение сознания. Моя душа отказывалась вместить столько горя. Сначала Алера, а теперь мое сердце вот-вот разорвется. Я ведь просто хотела учиться магии, хотела сидеть на мягком ковре, жадно впитывая знания. Хотела спорить с Энтинусом, а потом смеяться над собственной глупостью. За что мне все это? Аккуратно уложив мальчишку, я встала. Мимо моей щеки пролетел очередной болт. Если уж жизнь меня чему и научила, так это превозмогать. Предлагаю сделку. Меняю твою жизнь на жизни своих спутников. Придавив живот командира массивной лапой, Григор вцепился ему в предплечье, сминая скрытые под одеждой арбалеты и дробя кости. Жить охотнику оставалось недолго. «Милый, добрый дракон, придержи злого человека, не отпускай, но и не убивай. С ведьмами сделок не заключаю», — выкрикнул инквизитор, однако подал своим людям знак, чтобы прекратили стрелять. «Вижу, ты ценишь свою шкуру. Хорошо, к слову сказать, это не чудовище, а химера. Григор никуда не денется. Если погибну я, ты отправишься в ад следом за мной. Выбирай». На моем лице расплылась дикая, кровожадная улыбка. «Все ценят свои жизни, и отпетые злодеи, и святейшие из праведников. Черт с тобой, мне было приказано девчонку поймать, а не с монстром биться». Дракон убрал лапу с убийцы, но челюсть не разжал. Поверженный инквизитор принялся свободной рукой откупоривать одну склянку за другой. «Эфия, я больше не могу. Прошу, пожалуйста, выполни мою просьбу. Возьми мое тело под контроль и спаси Наринса. Пусть я перегреюсь сверх меры, пусть даже». Разум Астры канул в забытье, и Эфия взял управление на себя. Перегрев не был критичным, всего 27%, но тело девочки было измотано. Два испытания за сутки – это слишком, особенно для ребенка. Благо в ее теле было два мозга. Операция по спасению юноши выглядела для иномирного гостя простой, маны ему хватало. Все зависело от действия инквизиции. Охотники спускались с крыш, плотным кольцом окружая ведьму. Жизнь носительницы была для терминала абсолютным приоритетом. Если ради Россы ему пришлось бы бросить Наринса, так бы он и поступил. Этот план был запасной для запасного, и Эфия собирался им воспользоваться лишь в самом крайнем случае. Оценив все за и против, он склонился над пациентом. Командир второго легиона тихо стонал. Зелья помогали, но полностью убрать боль им было не под силу. От одной мысли, что творится с рукой, там, в пасти монстра, по его нутру растекался ужас. Ему хотелось поскорее закончить задание, получить награду и напиться в столичном кабаке, обнимая пару красоток. Как ни странно, фантазии, казалось, снимали боль лучше любого эликсира. Эфия схватился за древко болта и запустил упрощение. Металл поддался, шипастый наконечник послушно распался на ману. Сердце задето не было, и артефакту оставалось только закрыть рану. Терминал перевернул юношу на бок и, положив ему руку на грудь, произнес сильное исцеляющее заклятие. Под ладонью он почувствовал что-то твердое. Этим чем-то оказался браслет, тот самый, сплетенный Наринсом ко дню рождения волшебницы. Сознание носительницы встрепенулось, подернулось эфирным всполохом. Потакая желанию хозяйки, Эфе убрал браслет в кармашек. «Милый, хороший дракон, отпусти злого человека и отойди», копируя голос девочки, произнес терминал. Григор нехотя разжал зубы. Получив свободу, инквизитор тут же отдал приказ, и Астру грубо повалили на землю, надев сковывающие магию наручники. Дракон зарычал, грубое обращение с Россой ему не понравилось. «Тише, добрый зверь, я должна уйти с этими людьми. Останься здесь и помоги Наринсу разыскать меня в будущем», игнорируя подавление магии, добавил Эфе. «Командир, позвольте обработать ваши раны». К охотнику, соблюдая почтительную дистанцию с драконом, подбежал маг. Волшебник, приписанный к легиону, был облачен в темно-синюю мантию с серебряным кантом. В его задачи входило исцелять, снимать порчу и всячески помогать делу праведному. «Не сейчас, Арвас, займешься мной по дороге в Лафос», убийца оттолкнул чародея. «Несите ведьму в повозку, но осторожно, без резких движений, не будем сердить ее зверушку». Григор тяжело дышал, на его щеках играли жвала, а из ноздрей вырывался пар. Вопреки грозному виду в больших глазах дракона отражалась вселенская грусть. Митрия строго-настрого приказала ему слушаться человеческое дитя, но сейчас он хотел броситься и порвать в клочья злых людей, посмевших обидеть девочку. Окутанный безысходностью зверь протяжно взвыл. Этот вой сумел пронять даже закаленного в боях командира охотников на ведьм. Эпилог. Гатрос оказался в первом ряду исполненного драмой спектакля. Здесь было все. Ужас, боль, кровь. Главной героиней стала девочка, едва обретшая черты, полагающиеся женщине. Она сражалась за свою жизнь с необоримым врагом. Актеры играли хорошо, но рыцаря не покидало чувство, что все происходящее – вымысел. Росса изо дня в день, без трав и эликсиров, возвращала людям здоровье. Благородная волшебница, бесплатно работающая в провонявшей лечебнице, не может быть ведьмой. Чутье подсказывало лекарю. Девочку оболгали, прям как его самого когда-то. В первом акте убийца, подосланный церковью, без тени жалости поверг банщицу-рабыню. Рыцарь видел, как с девушки слетел берет, как в пылу битвы колыхались мягкие лисьи ушки, и вновь не смог поверить своим глазам. Мыслящих химер ведь не бывает. Финалом стал перемазанный кровью инквизитор, покинувший помещение вслед за добычей. Второй акт лекарю пришлось только слушать, от накала страстей он боялся даже шевельнуться. Гатрос старался не смотреть в тот угол, где лежало тело Алеры. Рыцарю не раз приходилось видеть смерть, но то было в бою. Убийство женщин и детей он считал бесчестным. Если проливать кровь приходится тем, кто и не жил вовсе, миру настал конец. Сверху раздавались выстрелы и рев диковинного зверя. Напрягая слух, лекарь пытался разобрать, что именно там происходит, пока его не привлек шипящий звук. Тело лисы, исходя белесым паром, дернулось. Банщица встала, ее раны затягивались с умопомрачительной скоростью. Не обращая внимания на изгнанника, Алера вышла наружу. Спустя мгновение тишины, показавшиеся Гатросу вечностью, девушка вернулась, неся на руках Наринса. За ней вошла покрытая кровью химера. «Дьявол, да кто вы такие?» — выкрикнул лекарь, глядя, как Григор покошачий свернулся в углу комнаты. Ответить банщица не смогла. В отсутствие феи из ее рта вылетало лишь лисье ворчание, однако интонация и глаза, полные слез, перевода не требовали. Рыцарь побежал запирать входную дверь. Стоит хоть одной душе увидеть, что творится под храмом Божьим, его, словно карманного воришку, вздернут на первом же столбе. Сын Запада дышал через раз. Под разорванной рубахой виднелась тонкая розовая кожа. Гатрос осмотрел парня и, убедившись, что жизнь пациента вне опасности, хотел осмотреть Алеру. Академический интерес к строению девушки дополняла похоть, однако лиса, оскалившись, его не подпустила. «Ну, как знаешь», — пожал плечами лекарь. Спал Наринс плохо, всхлипывал и кричал. Стараясь успокоить юношу, девушка всю ночь держала его руку, урчала. В царстве кошмаров юноша, раз за разом, видел одну и ту же сцену. Астру, закованную в наручники, ведут на плаху. Толпа беснуется, ожидая зрелища, а он, поклявшийся служить и защищать, зажатый со всех сторон, не может из себя и слова выдавить. Люди скандируют: «Смерть ведьме!» Повинуясь безжалостному топору палача, голова девочки, обрамленная снопом алых волос, отделяется от тела и катится по эшафоту. Под утро юношу разбудил шкварчащий храп лекаря. Хлюпающие и чмокающие звуки стали для него спасением. Сын Запада попытался встать, но онемевшее тело отзывалось болью на любое движение. А Лера, заметив пробуждение парня, начала жалобно пищать. «Ух, ну чего ты вопишь с утра пораньше? Прежде ведь нормально говорила. Туго без хозяйки», — проворчал Гатрос. Лекарь встал и подошел к Наринцу. «Ты, пацан, тоже по-нашински не того? Нет, я воды». У юноши дико кружилась голова, вся комната ходила ходуном, подташнивала. «Чего ж вы такого натворили, что за вами аж на легион выслали?» — спросил рыцарь, протягивая парню кувшин. «Оспаривать вердикт церкви — дело тухлое, знаю, но я им ни капли не верю. Ваша подружка скорее праведница, чем ведьма, зуб даю». Верно, сделав несколько больших глотков, произнес сын Запада. «Ее преследуют за чудеса, думают, с нечистым связалась, но это не так». Последние слова Наринца поглотил кашель. «Успокойся, я сам все видел, больше месяца бок о бок работали, ляг и не трепыхайся, мы ведь должны спасти Россу, правильно?» — обратился парень к Алере. «Бесполезно, пацан, как вашу магичку утащили, только писк от банщицы и слышу, значит, она уже далеко. Я не слишком понимаю, но вроде Эфея, кто, неважно, мы спасем Россу». Опасаясь выдать тайну, юноша благоразумно сменил тему. «Уверен, хочешь штурмовать казематы инквизиции с ушастой девкой и зубастым зверем? Пускай», — сын Запада уверенно кивнул. «Я все еще ее должник, знаю, Росса ждет». Имена звучат одинаково на всех языках, поэтому Наринс старался как можно чаще произносить имя девочки. «Это ниточка, последнее, что у них осталось». Настроение парня передалось окружающим. Алера взяла руки юноши в свои и заурчала, а Григор уверенно фыркнул. «Хах, отряд самоубийц, ей-богу!» — рассмеялся Гатрос. «Лады, в стороне оставаться грешно, помогу со сборами». «Спасибо, Наринс, как мог», — поклонился. Лиса повторила за ним. «Вам спасибо, столько денег мне заработали, до конца жизни хватит. Эх, заживу». Лекарь принес из таверны их вещи, а после отправился на рынок. Пока он ходил, члены отряда самоубийц начали собираться. Григор, взяв свое седло в зубы, с пылающим взглядом подошел к Наринцу. «Хочешь нас подвести?» – спросил юноша. Седло дракону никогда не нравилось, тем удивительней был его порыв. Зверь настойчиво тыкал им в бедро юноши. «Спасибо, мы обязательно спасем Россу». Парень решился погладить младшего. Четкого плана у Наринца не было. Сначала он хотел обратиться за помощью к Митрии, но это могло спровоцировать конфликт рас. Сыну Запада оставалось рассчитывать только на свои силы и связи в столице. Когда город уснул и ясное небо усыпали звезды, юноша привязал к седлу Григора мешки с припасами, помог Алере взобраться верхом, а сам сел позади. Лиса лучше подходила для управления драконом, у них была особая, звериная связь. В груди парня горел огонь эйфории, к горлу подступал ком. «Не каждый день выдается салютовать смерти. С Богом, герой! Спаси свою принцессу!» Гатрос похлопал Наринца по плечу. Пустые улицы, утонувшие в тишине, ждали начала их, возможно, последнего путешествия. От вчерашнего побоища не осталось и следа. Чистильщики инквизиции убрали трупы и кровь, чтобы горожане продолжали прозябать в блаженном неведении. Мощные лапы зверя оттолкнулись от брусчатки. Не ожидая такого ускорения, юноша схватился за талию лисы. Дракон летел галопом меж узких улиц, грохоча когтями по мостовой. Охранники у ворот переполошились, подскочили, выставив вперед алебарды. Григор не сбавлял скорости, несся прямо на них, и стражники струхнули. Все-таки, столкновение с огромной тушей, это столкновение с огромной тушей. Своя шкура дороже. Вылетев за ворота, зверь, загребая склизкую грязь, скрылся в ближайшей рощице. Конец записи. Дата. Середина осени 3301 года Н.Э. Миссия. Рекрутинг выполнен успешно. Назначена миссия. Мир. Комментарии Архивариуса. Моя носительница уперта и спесива, может, оно и к лучшему. Продолжение ищите в архиве «Возмездие». Архивариус. Эфиадзе.